«Сочинение сказок» Михаэля Энде. Есть такой образ. На картонном диске живет человечек. Ну, он вращается этим диском, а диск, ну, он картонный, поэтому он все время рвется, разрушается, мокнет. И вот человечек, когда он уже еле-еле держится за этот свой картонный диск, где-то в пустоте, в пространстве, ему мерещится закутанная фигура. И когда диск проплывает мимо этой фигуры, то оттуда человечку доносится голос. Он зовет: «Иди ко мне, иди ко мне. Как я могу к тебе прийти? Я же упаду, если оторвусь от диска», говорит человечек. И тогда фигура, похожая на фигуру Христа, ему отвечает: «Учись падать и держаться ни на чем, как звезды». Наверное, вот эта наука, как держаться ни на чем, как звезды, была главной наукой, о которой говорил, который учил родившийся в Лозанне 19 июня 1914 года Андрей Блум, Андрей Борисович Блум, потом ставший известный всему православному миру как Антоний, митрополит Сурожский. Я как-то не заметил, что вместе с юбилеем, вместе с веком, исполнившимся Первой мировой войне, одновременно, почти одновременно исполнился юбилей митрополита Антония Сурожского. И, наверное, в этом есть что-то промыслительное, поскольку в миге каких-то невероятных бед, связанных с человеческой агрессией, в миру всегда одновременно рождается кто-то, кто говорит о мире, и кто рано или поздно начинает учить человечество, как держаться ни на чем, как звезды. Ведь настоящий стержень, на который опираются звезды, которым они прикреплены к небесам, он находится где-то у них внутри. Правда? Утратить этот стержень невозможно. Он не пропадает, если пропадает картонный диск, за который мы держимся. Вот и учил митрополит Антоний, как перестать держаться за этот диск, несмотря на все кошмары века. И, кстати говоря, говорил митрополит Антоний, что для христиан век 21, как думает его интуиция, станет очень и очень непростым веком испытаний. Ну что ж, для нас этот век испытаний, как вы знаете, начался. И, может быть, я и не стал бы вспоминать пропущенные программой «Серебряные нити» юбилей, если бы не одно обстоятельство, которое меня потрясло. Где-то внутри православных людей и русских появились... Шепоток такой нехороший: Антоний Сурожский – еретик. Я долго никак не мог понять, с чем это связано. А потом я обнаружил в интернете сайт «Антимодернизм.ру» и понял, в чем дело. Там есть огромный перечень людей, которые модернисты, которые поэтому зачислены сайтом, по крайней мере, во враги православия. И там, конечно, есть митрополит Антоний Сурожский, и, конечно, там есть и Федор Михайлович Достоевский. Надо сказать, достойно попасть в одну компанию с Федором Михайловичем Достоевским, пусть даже во врагах православной церкви. И решаюсь я вообще в светском эфире говорить о митрополите Антонии по той простой причине, что как бы без этого модерниста нам будет смертельно сложно в 21 веке, поскольку в словах своих, речах своих, как никто другой в веке 20-м, он учил, как держаться за самого себя, за Бога в себе, за пустоту. Если вдруг начинается шорох про таких людей, еретик, враг, про таких людей, как митрополит Антоний Суржский и Федор Михайлович Достоевский, я совершенно не боюсь ставить их рядом, я светский человек, то это значит, что где-то у тех людей, которые пытаются это делать, что-то не в порядке с совестью. Потому что весь митрополит Антоний и весь Федор Михайлович Достоевский в первую очередь именно про это, про совесть, про Бога внутри, который не дает возможности лгать, по крайней мере, самому себе. А что же иное может являться православием? Митрополит Антоний очень много говорил. Он был врачом и участвовал во Второй мировой войне в качестве военного хирурга. Бед навидался много. И, наверное, это позволило ему понять, необходимо говорить, необходимо объяснять что-то смертельно важное человеку. И, наверное, из этих бесед, в основном бесед, написал он сам крайне мало, из записи его бесед люди сложили 2 тома почти по 1000 страниц каждое собрание его сочинений. И это собрание — великая психотерапия, потому что оно позволяет преодолевать любые разные ситуации, которые возникают в браке, в человеческой жизни, в мире, в его проблемах, помогает преодолевать с помощью совести. И я не знаю никакой более великой психотерапии, написанной в 21 веке. Кроме того, митрополит Антоний — это один из тех людей, благодаря текстам которого я сам в зрелом возрасте крестился и стал христианином. И поэтому, пусть и запоздалые, но это мои слова благодарности ему. А так как родился он все-таки за рубежом, пусть и в семье сотрудника российской дипломатической службы, то пусть сегодня в музыкальных паузах у нас будет петь сербский хор. Говорят, что сербское пение митрополит Антоний очень любил. Присно блаженною хотел предложить обсудить или подумать о том переживании, которое позволило самому митрополиту Антонию держаться в той самой пустоте, которую духовно создавал век 20-й. Итак, он родился в Лозанне в семье сотрудника российской дипломатической службы. Блум – это шотландская фамилия, и отец его был в их... Его предки по линии отца обосновались в России еще в Петровское время. А по матери он состоит в родстве с композитором Скрябиным. Раннее детство его прошло в Персии, где отец был русским консулом. А после революции семья оказалась в эмиграции, и с 1923 года они жили во Франции. Здесь очень нелегкой была их жизнь, и надо сказать, что у мальчика с детства сохранялась устремленность жить ради России, ради нас с вами. Так вот, рос он некрещенным и вне церкви, но однажды, как он сам рассказывал, услышал беседу о христианстве видного богослова, который совершенно не умел беседовать с мальчиками того времени, мальчиками Первой мировой войны, выше всего ценившими мужество и военный строй. Вот что рассказывает сам отец Антоний. Цитирую. Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. Отчего мы как раз шарахнулись. И я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость. Это все рабские свойства, в которых нас много упрекают, начиная с Ницше и дальше. Я разозлился. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и покончить с этим. Мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было совершенно очевидно, что он свое дело знает. Евангелие у мамы нашлось. Я заперся в своем углу, обнаружил, что Евангелие 4, а раз так, то одно из них должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из 4, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался. Я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда он располагает свои сети, чтобы поймать рыбу. Потому что, прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности. За каждым Евангелием есть какая-то культурная база читателя. Марк же им писал именно для таких молодых дикарей, как я. Для римского молодняка. Этого я не знал, но Бог знал, и Марк знал. Может быть, когда написал короче других. И вот я сел читать. И тут, может быть... Вы поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, в комнате рядом со мной, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго, ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся на спинку кресла и подумал. Если Христос живой стоит тут, и я это чувствую, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес. И значит, все то, что о нем говорится, это правда. Эта встреча определила всю мою последующую жизнь, не внешние ее события, конечно, а содержание. Поскольку, когда я тогда, 14-летним мальчиком, дочитал Евангелие от Марка, я почувствовал, что никакой более важной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях, я стал говорить о Христе, каким он мне открылся. Как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все. Если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если не благовествую». Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом, это чудо совершившим, и перед людьми, которые по всей земле сейчас жаждут, как никогда раньше, живого слова о Боге, о человеке и о жизни. Живого слова, не засушенного свода вечных правил. В этом вот живом слове люди почему-то всегда чувствовали некоторую ересь. Слово живого Бога, любое живое слово, почему-то так воспринимается всегда. Правда? С какой-то большой внутренней опаской. Я не стал бы вам это читать, дорогие радиослушатели, если бы это как-то очень тесно и интимно не было связано с моими собственными переживаниями. Когда я впервые... Отец Антоний много раз говорил и писал об этом. Когда я впервые где-то в 70-х, в конце 70-х годов вообще узнал о существовании митрополита Антония Суржского, я помню, что я был поражен отдаленной, очень отдаленной близостью наших ощущений. А совершенно другой отец. Вместе с тем удивительно близкий мне, убежденному атеисту, и ребенку убежденных атеистов, сказал: ну ладно, ну что мы спорим? Ты просто прочти Евангелие, а потом мы с тобой поговорим. А так ты же не знаешь материала, о котором споришь. Это была чистая правда, против которой я возражать ни в коем случае не мог. Я точно так же, как Антоний Блум, поехал домой. Евангелия никакого у моих родителей не было. Я выпросил его, как это часто бывает, на одну ночь у соседки, тайно верующей. Вот. И так как ночь у меня была только одна, я под одеялом, честно. Мама с папой увидели бы, мне не убили бы, но книжку выкинули точно. Вот. Прочел совершенно другое Евангелие. Я прочел Евангелие от Иоанна. Не буду, наверное, говорить о разнице. Скажу только, что никакого ощущения присутствия Христа в комнате у меня не было. Но у меня было ощущение, что ночь наполнилась внутренним светом, вот тем самым светом звезд. мир стал новый. Он как будто освежился, в него вошло что-то, чего я никак не мог признать по имени. И это было просто ощущение потока свежести. Между прочим, я с тех пор так и убежден еретически, что Новый Завет именно поэтому новый. И предлагаю всем, кто не читал, поучаствовать вот в этом простейшем эксперименте или психологическом упражнении. Ну, как-нибудь взять и просто как книжку, как художественную литературу. Прочесть любое Евангелие под одеялом. Можно с фонариком, как я тогда. Можно просто сидя на стуле и почувствовать, что-нибудь изменится вокруг. И вот это чувство мне знакомо, потому что потом, я это знаю для себя, я просто вообще не очень люблю это говорить вслух, говорю редко, но если я врач, человек абсолютно светский, не говорю о Боге, то чувствую я себя плохо, начинаю, неважно, ну, в общем, плохо мне становится. И это правило своей жизни в таком явном, сказанном, произнесенном виде я впервые прочел именно в тех строках митрополита Антония. Ну, примерно в тех, потому что я не помню точно, откуда была эта цитата, которую сейчас зачитывал вам. Это и есть ощущение... Для меня, во всяком случае, ощущение живого Бога. Я не имею никакого права говорить этого имени. Но я подумал, и тогда давно, и сейчас, когда вновь перечитывал эту историю из детства митрополита Антония, насколько много, если не все, зависит от человеческой жизни от того, насколько мы внимательны. Ведь митрополиту Антонию было 14. Обратите внимание, 14. Не только Новый Завет. Если мы в этом возрасте читаем великие книги, нам очень часто, что в комнате кажется, что в комнате стоит кто-то живой. Кто-то завернутый в плащ, кто общается с нами. И ведь в сущности, где-то внутри всех великих образов, прото-образов художественной литературы, особенно в России, конечно же, лежит образ Христа. Все зависит от того, мы повернем, обратим на это хоть какое-нибудь внимание. Или не станем обращать внимание и пропустим это мимо ушей. Ну, как, не знаю, плод детского воображения. Что такое воображение? Это же глупость. Кто знает, может быть, если бы мы сосредоточились на этом и признали этот факт, что что-то в этой жизни для нас является живым и воскресшим, наша жизнь была бы совсем другой, во всяком случае, куда более осмысленной, чем та, которая есть сейчас. Антоний Блум, митрополит Антоний Сурожский, потом всю жизнь считал, что людям, которые обратили внимание и которые пережили встречу, надо объединяться и искать друг друга, потому что в них сосредоточено живое слово. Я этой чести, конечно, не удостоился. Но Мы вообще почему-то разучились ценить вот эту самую внутреннюю встречу. Может быть, поэтому никак и не складывается у нас жизнь. Еще одна музыкальная пауза. Благословение си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Ангельский собор удивися, зря Тебе мертвых менившася, смертную же спасе, крепость разорившая, и собою Адама воздвигша, и отдана вся свобождша. Благословение си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Почто мира с милостивни ми слеза, о ученици, растворяете, блистаяся во гробе, ангел мироносица вещавше, видите ви гроб и уразумейте. Спас Бог воскресе от гроба. Благословение си, Господи, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава. Митрополит Антоний очень мало писал, и тем не менее он автор более 20 книг на разных языках мира. В основном это его проповеди и беседы, которые были им произнесены в разных аудиториях, а позже распечатаны с магнитофонных лент. Поэтому его труды – это не какие-то большие аналитические, церковные и богословские исследования. Это небольшие эссе на тему церковного предания, духовной жизни, назначения человека, встречи с Богом. 70-е и 80-е годы эти беседы имели широкое хождение в самиздате. А начиная с 91-го они регулярно публикуются в России. Он говорит ярко, образно и современно. Мысль его свободна, не догматична, не канонична. При этом ни канона, ни догмата православного христианства он не отрицает и не сомневается в них. Митрополит Антоний в своих речах опирается на святоотеческие традиции, но не на их букву, а на их дух. В нем действительно была живая вера, и именно из нее он говорил, не боясь ошибок, но при этом невероятно чутко и ответственно относясь к своим словам и мыслям. Митрополит Антоний считал, что разговор о Боге, даже в такой древней и богатой на размышления споры и религии, как христианство, не завершен. Он вообще не может быть завершен. Каждое время должно возвращаться и к прежним мыслям, и к прежним спорам, и снова мыслить и делиться мыслями. Он стремился к тому, чтобы люди, верующие люди, говорили о Боге, мыслили о Нем, а не только повторяли уже сказанное. Цитата. «Я хотел бы иметь возможность еще один год провести русские беседы, вернуться к каким-то основным вещам, но в этих основных вещах, может быть, будут моменты, которые не будут восприняты с симпатией. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, «Знаете, нет ни одного отца, у которого нельзя найти ереси, за исключением Григория Богослова, который был такой осторожный, что ничего лишнего не сказал. Так что у всех найдут что-нибудь». Но тогда возьми то, что сказано, и что тебе кажется неверным. Продумай и скажи свое. Причем не обязательно раскритикуй, а скажи. Вот на основании того, что я слышал, и какие мысли мне приходят. И посмотрим, как они дополняют или исправляют другое. Я думаю, что очень важно, чтобы сейчас мы мыслили и делились мыслями. Даже с риском, что мы завремся. Кто-нибудь нас поправит, вот и все. Конец цитаты. Возьми и подумай, не раскритикуй, а просто изложи свои мысли, обозначь свое мнение и посмотри, как они дополняют или исправляют то, что привлекло твое внимание. И через это не только собственное мышление будешь приводить в порядок, но и глубже понимать других. Цитата. «Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов 50 лет назад мне сказал, вся трагедия церкви начинается со вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было оставить еще гибкими. Я думаю, что он был прав. Теперь думаю. Тогда я был в ужасе. Это не значит, что Вселенские соборы были неправы, но они говорили то, до чего они дожились. И с тех пор богословы тоже до чего-то дожились». Конец цитаты. Мысль о Боге для митрополита Антония – это не раз и навсегда закостеневшее понятие. Это живой динамичный процесс. Процесс, уточняющий и расширяющий, однажды понятый и прочувствованный. И в продолжение разговора о неопалимой купине хочется привести мысли митрополита Антония о слове «молчание», на которую он наткнулся, читая и перечитывая его труды. Один анонимный подвижник XI века, который оставил довольно мало писаний, но интересных, говорит, «Если мы имеем право по справедливости, согласно Священному Писанию, называть Христа Словом Божьим, то мы можем сказать, что Бог – это то бездонное молчание, из которого оно рождается в чистоте». И это очень важно, потому что связь между словом и молчанием имеет огромное значение. Один из подвижников церкви эпохи отцов пустыни, Ава Памва, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Он отозвался: «Я ему ничего не скажу». «Почему?» «Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов». Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают. Это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно, именно в молчании, за пределом всякого словесного выражения. И вот о Христе этот монах говорил, что Он – Слово, которое до конца выражает содержание такого молчания. Не Слово, которое рождается из внутренней тревоги, как часто мы говорим, не из глубины, а из какой-то поверхностной ряби в нашей душе, а то Слово, которое рождается, когда, говоря из человеческого опыта, человек или сам войдет внутрь в глубокую молчаливость, или когда, бывает, нам дается молчание, когда вдруг на нас, как благодать, сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание, что если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что сознают, что любое слово разобьет это молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно умолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь на этой глубине молчания можно говорить, не нарушая его, а придавая ему словесную форму. И вы, наверное, замечали, как тогда говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова, как ничего не оставляешь случайности, и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным, потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание. Я хочу сказать, любовь проявляет себя лишь в глубине молчания. В сущности, любовь – это молчание двоих, потому что оба они в этот миг в Боге. И отец Антоний замолчал, однако его книги продолжают говорить. И если встреча может произойти с человеком через книгу, то и искра этой встречи может быть передана через книгу. Читайте книги митрополита Антония. Будет легче жить. Это я вам как психотерапевт говорю. В одной беседе с Анатолием Максимовичем Гольдбергом, ведущим, о котором вот вспоминала как раз Ирина, это ведущий русской службы BBC радио, митрополит Антоний как-то сказал: в нашем общении с Богом есть, конечно, момент правила соблюдения божественных заповедей, следования каким-то путем, который предуказан нам Богом. Но, с другой стороны, это общение предполагает, что в пределах, если не моего личного опыта, то в пределах чьего-то опыта, кого-то, кого я знаю, было какое-то веление от Бога, было какое-то общение с Ним. Кто-то должен был сказать этим людям, что эти заповеди – закон жизни. Где-то был необходим момент встречи. Скажем, в христианской, библейской традиции речь будет идти об общении, которое имели с Богом святые, пророки, законодатели. И если они рассматриваются нами как глашатые закона Божия, то это предполагает где-то личную встречу с Богом. И вы знаете, что я думаю? Я думаю, что почти каждый из нас эту встречу пережил, только не обратил на нее внимания. Конец цитаты. Читайте митрополита Антония. Может быть, ваше внимание найдет в вашей же жизни эту встречу.